Глава 14. Земная федерация, система Ориона. Планета Рапсодия, форт клана Буревестники. Оранжевая зона, она же предел. Пройдя сквозь приоткрывшиеся ворота, мы оказались в шлюзовой камере. Я с беспокойством посмотрел на виднеющиеся в стенах сопла дезинфекционного оборудования. Если нас сейчас начнут опылять, как это скажется на Блайзе? Не думаю, что эта гребаная химия полезна для здоровья. А уж о попадании на открытые раны и говорить не хочется. К счастью, дезинфекцию проводить не стали. Нас просканировали зеленоватые лучи, а потом из динамиков послышался все тот же насмешливый голос. «Оружие на ремень, бойцы! Внутри форта лапать его крайне не рекомендую. Охрана у нас нервная и шуток не понимает. Сейчас я открою ворота, за ними вас встретят». Напоминание было лишним. Лично у меня оружие было за спиной еще во время общения с невидимым голосом у ворот. Если ты пытаешься продемонстрировать добрую волю, не стоит целиться в того, кому ты ее демонстрируешь. У остальных то же самое. Так что это было скорее дополнительное предупреждение. А вот тех, кто нас встречал, это, по всей видимости, не касалось. Три бойца в тяжелой броне и глухих шлемах держали оружие так, чтобы было понятно. Малейшая угроза, даже ее призрак, и мало нам не покажется. Выглядит не очень гостеприимно, но, думаю, я бы вел себя так же. Мало ли что задумали незваные гости. А раненый? Раненый для отвода глаз может быть. «Следуйте за мной», — донеслось через динамики брони одного из бойцов. Не дожидаясь ответа, он развернулся и быстрым шагом пошел вперед. Его товарищи поотстали. Дождавшись, пока мы тронемся с места, они пристроились за нами с обеих сторон от нашего маленького отряда. Чувствовать затылком чужой настороженный взгляд было не очень-то комфортно, но что-либо сделать с этим я не мог. Пришлось смириться. За воротами оказался широкий тоннель, тянущийся вдаль и тускло освещенный утопленными в нишах лампами, закрытыми сеткой. Прошли мы по нему не так далеко. Шагов через 100 впереди идущий охранник остановился у еще одних шлюзовых ворот, на этот раз в боковой стене, и сделал знак остановиться нам. Тяжелая створка отъехала в сторону, и мы продолжили путь, теперь в направлении, перпендикулярном предыдущему. По этому коридору мы шли еще около 5 минут, после чего оказались перед очередными воротами, у которых задержались не более чем на несколько секунд. Миновав их, оказались в очередном пропускнике, где нас снова просканировали под пристальными взглядами камер и автоматических турелей, и только после этого впустили внутрь. Судя по всему, мы оказались внутри форта, в ангаре или ремонтной зоне, так сразу не понять. Большое помещение сейчас было по большей части пустым, лишь стояли в стороне несколько багги и квадроциклов. Да у дальней стены замер полуразобранный харвестер, вокруг которого, лениво переругиваясь, бродили техники. Внутри ожидала еще пара бойцов. Провожатые разошлись в стороны, ненавязчиво беря нас в кольцо. «Ждем!» — прогудел главный. «Сколько ждать?» — не выдержал Дис. «У нас тут раненые, если что. Ждем!» Боец слегка придавил голосом, и солнцепоклонник умолк. Я мысленно выругался. «Не нравится мне здешний прием. Может, зря мы это все? Как-то не выглядят эти ребята теми, кто кинется помогать случайным прохожим». Загудел лифт. В стене напротив открылась дверь, и из нее, чуть повернувшись боком, чтобы не зацепить створки, вышел мужчина. Увидев его силуэт, я слегка дернулся. Огромная фигура, роботизированные руки. Неужели мы каким-то образом попали прямо в лапы к гребаному Слаю? Но нет. Всмотревшись, я понял, что ошибся. Идущий ко мне человек не был таким массивным, как Слай, но назвать его человеком в полной мере было сложно. Да, роботизированной была только одна, левая рука. Вторая бугрилась невероятно развитыми мышцами и была вполне человеческой. Таким же мускулистым был и голый татуированный торс. А вот от пояса, увитого широким ремнем с массивной кобурой и ниже, блестела сталь. Нижняя часть тела и ноги незнакомца были полностью искусственными. Из-под нависающего лба на иссеченном шрамами лице блестели неестественно яркие голубые глаза. Здесь тоже не обошлось без имплантов. За ним следовал невысокий бородатый толстяк в камуфляжных штанах, заправленных в высокие ботинки. У этого кобуры были две, из них выглядывали никелированные рукояти пистолетов. У него аугментации видно не было, но это, разумеется, не означало, что их нет. «Посмотри, Ред!» — проговорил киборг низким и неожиданно приятным голосом. «Вот так выглядит новая легенда серой зоны. Топ-1, видал?» «Видал», — усмехнулся толстяк, и я узнал голос. Именно он разговаривал с нами по громкой связи. «И не таких видал. Тоже мне легенда. В Лимбе легендой стать несложно, достаточно не быть тупым мясом. А в пределе-то его надолго хватит?» «Ну, я думаю, мы это скоро узнаем», — ответил киборг, приближаясь, и по моей спине пробежал холодок нехорошего предчувствия. «Что значит «скоро узнаем»?» «Привет, бойцы!» — теперь киборг обращался к нам. «Добро пожаловать в 5-й форт. Я Сандерс, глава буревестников и комендант этой гребанной коробки. А это Ред, мой заместитель. Какого хрена вас сюда принесло? Рассказывайте». «У нас раненый», — стараясь говорить бесстрастно, отозвался я. «Тяжело. Нужна помощь. Регенерационная камера». «Что у вас случилось?» Сандерс остановился напротив меня и скрестил руки на груди, с искренним интересом рассматривая нашу команду. Ред остановился рядом. «На нас напали. В Лимбе. С использованием оружия 6-го и выше уровня. Мы смогли отбиться, но нашему товарищу не повезло. В него попали из Прометея. Если ему срочно не помочь, он умрет». «Печально», — кивнул Сандерс. «А с чего вы взяли, что мы поможем? У медкапсулы ресурс не бесконечный. Расходники тоже на дороге не валяются. Да и падаль всякую мы не лечим. Разве что... Ха! Разве что подлечить его, чтобы скормить морфом на арене? Проверь мясо, Ред!» В голосе Сандерса лязгнула сталь. И прежде чем мы успели как-то отреагировать, толстяк отпихнул плечом Марго, наклонился над носилками и всмотрелся в лицо Блайза. «Ты гляди!» Даже несколько восхищенно проговорил Ред. «Действительно он? А я не верил. Подумать только, сколько искали мразь эту. А он, вот, на блюдце, можно сказать». «Тьфу!» Ред сморщился и плюнул тугой, тягучей слюной прямо в лицо сталкеру. «Э, ты чё творишь?» Дис дернулся к Реду, но тут же, охнув, упал. Один из бойцов шагнул к солнцепоклоннику, резко ударил его носком ботинка под колено, добавил прикладом в спину и, ткнув стволом излучателя в затылок, прошипел: «Даже не думай!» Остальные бойцы отреагировали моментально, ощерившись стволами. Ред выпрямился, хищно оскалился и пнул бесчувственного Блайза под ребра. Тело дернулось, и тут же тревожно замигал автодок на плече сталкера. Изо всех сил сдерживаясь, я повернулся к киборгу и спросил, глядя ему прямо в глаза. Ну, или в то, что там их замещало. «Что здесь происходит, Сандерс?» «Происходит то, что этот обрубок, который вы притащили в форт, в черном списке клана. Любой буревестник, встретивший ублюдка, должен его прикончить. Желательно, как можно изощреннее. Эта тварь взялась провести группу наших лучших бойцов. Ни один из них не вернулся. А ублюдок, жив-здоров и целеханек, свалил в закат, собрав с них снарягу. Вот что происходит», — брезгливо выплюнул Ред. «Тащите мясо в капсулу», — подумав, распорядился Сандерс. «Подлечим и казним ублюдка. Показательно. В прямом эфире». Глава клана резко потерял интерес к происходящему и, развернувшись, шагнул к лифту. «А с этими что?» — глухо спросил боец. «Выбросьте их в предел. Денег за проход не берите. Все-таки они нам услугу оказали. Сколько бы мы без них за ним еще бегали? А может, тёлку оставим, а, босс?» — с надеждой проговорил Ред, сальным взглядом окидывая Марго. «Нет», — ответ последовал моментально. «Мы не беспредельщики». И с этими словами Сандерс пошел прочь. «Слышали?» — Ред усмехнулся. «Повезло вам, ребята. На халяву прошли в предел. Таким не каждый похвастаться может». «Пойдем», — прогудел один из бойцов, хватая меня за плечо. «Отвали!» Я сбросил с себя его руку и шагнул вперед. «Эй, как там тебя? Сандерс!» За спиной загудели накопители излучателей, но я не обратил на это внимания. «К дьяволу!» «Ты мне?» — удивленно повернулся ко мне киборг. «А тут есть еще кто-то с таким же именем?» Сандерс театрально огляделся. «Хм, и правда, нет никого. Чего тебе, герой? Ты сказал, что вы не беспредельщики. А по-моему, то, что ты сейчас делаешь, самый настоящий беспредел». «Поясни», — глаза киборга нехорошо блеснули. «По-твоему, ты все делаешь правильно?» — я прищурился. «К тебе пришли за помощью, а ты... Что я? Ну? По-твоему, это нормально, то, что сейчас происходит? Что здесь нормально, а что нет, решаю я, обманчиво спокойно ответил Сандерс. И если я решу отрезать вам ноги и отправить на свидание к крысоморфам, а вашу сучку отдать ребятам для развлечения, значит, это и будет нормально. Я же вас просто отпускаю. Валите отсюда, пока я добрый, и радуйтесь моему хорошему настроению. С этими словами Сандерс отвернулся и продолжил путь к лифту. «Пошли!» — меня обхватили крепкие руки. Зарычав, я вывернулся, оказался сзади пытающегося удержать меня конвоира и пинком отправил его навстречу второму. Сзади послышался шорох. Я резко обернулся и, получив прикладом в голову, полетел на пол. Шлем смягчил удар, но в голове все равно зазвенело. В следующую секунду на меня навалились сразу два охранника, обезоруживая и выкручивая назад руки. «Сандерс! Сандерс, мать твою!» – прохрипел я, пытаясь освободиться. «Да послушай ты меня! Ублюдок ты железный! Продай мне его!» «А ну, стойте!» – жестом остановил бойцов, снова повернувшийся в нашу сторону глава клана. «Что ты там хрипишь, ущербный?» «Продай мне Блайза! Он же тебе нахрен не нужен! Ты же просто крутость свою показать хочешь!» Послышались тяжелые шаги кибернетических протезов. Сандерс подошел, присел и с интересом вгляделся в мое лицо. «Глянь, какой настырный!» «Продать!» «Зачем он тебе?» «Он помог мне и моей команде и подставился из-за нас, хотя мог уйти. Я не могу оставить его тебе», — упрямо прохрипел я. «Да», — проговорил киборг, поднимаясь. «Похоже, все, что о тебе говорят, правда. Сраный герой, ты смотри!» «Отпустите его!» — коротко скомандовал он охране. Те нехотя встали и отошли в сторону. Зашипев от боли в выкрученной руке, я поднялся и упрямо уставился на киборга снизу вверх. Некоторое время на лице Сандерса отражалась напряженная работа мысли. Затем он принял решение и скомандовал своим бойцам. «Этих в комнату отдыха. Накормить, напоить, при необходимости оказать медпомощь. Руками не трогать, ногами тоже. Пушки у них только заберите. А мы пообщаемся с нашим героем. Оружие сдай, это уже мне». Спорить я не стал. Скинул рюкзак, расстегнул подвесную систему, положил ее рядом с рюкзаком. Снял Прометей и винтовку, сунул их подошедшему бойцу и повернулся к Сандерсу. «Но...» «Слушай, Ред, а он мне нравится. Наглый такой. Ты гляди, нукает он. Пошли, герой, пообщаемся в более приватной обстановке». Я обернулся к команде, показал жестами, что все нормально, и пошел следом за Сандерсом. Надеюсь, мои бойцы не наделают глупостей. «Обратились за помощью», называется. «Блайз, твою мать! Ну что ж ты правду-то не сказал? Глядишь, и не влипли бы». Эх! Лифт оказался скоростным. Непонятно, на кой черт такие навороты не в особо высоком здании форта, но факт оставался фактом. Меня чуть к полу не придавило от неожиданной перегрузки при резком старте. Сандерс, стоящий незыблемо как скала, при этом усмехнулся. Поездка продлилась всего несколько секунд. Кабина остановилась так же резко, как пришла в движение. Спустя секунду створки разъехались в стороны, выпуская нас в узкий круговой коридор. Сандерс двинулся вперед, не утруждаясь тем, чтобы проверить, иду ли я за ним. «Ну правильно, куда я денусь-то?» Прошагав в быстром темпе несколько десятков метров, глава клана повернул к металлической двери, ушедшей в стену, едва он приблизился. Дистанционное управление с импланта, по всей видимости. Помещение, в котором мы оказались, напоминало капитанский мостик космического корабля. На стенах большие экраны с изображением, которые транслировали внешние и внутренние камеры. Под ними сенсорная консоль. По центру круглый стол с голографическим проектором и расставленными вокруг креслами. Сандерс взгромоздился на одно из них и указал мне на место напротив себя. «Садись. В ногах правды нет», — усмехнулся он. «Уж я-то точно знаю». «Ты гляди, он еще и с самоиронией к себе относится». «Выпьешь?» — глава клана извлек откуда-то бутылку с парой стаканов. Я присмотрелся к этикетке. «Да ты гляди-ка! Виски! Причем не бурда из синтезатора, а натуральный! Кучеряво живут буревестники». «Нет, спасибо. Я бы с удовольствием опрокинул стаканчик-другой, но всерьез опасался, что после этого меня придется отсюда выносить. И так только усилием воли держусь, не давая прорваться накопленной усталости. Набегался, навоевался за последнее время порядочно. Выпью, неминуемо окосею. Даже разогнанный метаболизм не поможет. Так что лучше воздержаться, как бы не хотелось расслабиться. «А я, пожалуй, выпью», — не стал настаивать Сандерс. Набулькал себе полстакана, не заморачиваясь со льдом или содовой, отсалютовал мне и, выдохнув, буркнул. «Шторм!» Провозгласив тост, он поднес стакан ко рту и принялся пить большими глотками. А я, прищурившись, внимательнее вгляделся в татуировки, покрывающие торс Сандерса. «Неужто...» «Да, дела. Если традиционный тост штурмовиков можно было расценить как подколку в мою сторону, а выражение «герой» и «топ-лимба» недвусмысленно намекали на то, что глава буревестников наводил обо мне справки, то штурмовой щит с хищно оскалившимся крылатым черепом, набитый на правой грудной мышце, сомнений не оставлял. Брат по оружию, мать его. И как я сразу не заметил. «Что, Алтай, удивлен?» — хмыкнул Сандерс, впервые назвав меня по имени. «То есть название клана тебе ни о чем не сказало, да?» Я с трудом удержался от того, чтобы с размаху не шлепнуть себя по лбу. «Третий гвардейский. Ну надо же!» И ведь казалось же название клана знакомым. Правда, насколько я знал, весь отряд буревестников сгинул где-то на Эйдосе. Не весь получается. Третий гвардейский. Штурмовой отряд специального назначения буревестники. Мастер-сержант Сандерс, подтвердил глава клана мои догадки. «Как сидишь при старшем по званию, боец?» Внезапно гаркнул киборг. «Да пошел ты!» Устало проговорил я, откидываясь на спинку кресла. «Это залет, боец!» Усмехнулся Сандерс. «Придется пить!» «Наливай!» Махнул рукой я и, сняв шлем, положил его на стол. Рядом пристроил перчатки. Кажется, разговор получится долгим. «И как же ты тут оказался, герой?» Сандерс подтолкнул ко мне наполненный стакан. «Как все», — пожал я плечами. «В капсуле с орбиты сбросили». «Хм, ну не хочешь, не говори. Давай, за знакомство, что ли?» «Так себе знакомство», — буркнул я, поднимая стакан. Виски действительно оказался хорошим, таким, как я и представлял. Под пристальным взглядом Сандерса выпить пришлось до дна. Но будем надеяться, что новый метаболизм не даст мне окосеть с одной порцией. «Так нахрена тебе этот Блайс нужен, боец?» Расправившись с напитком, снова спросил Сандерс. «Он же жареный весь. Даже если опустить момент с тем, что я его отпускать не считаю правильным, знаешь, сколько его лечение стоить будет? Да его проще добить, чтоб не мучился. Я своих не бросаю». «Похвально», — кивнул Сандерс. «Но глупо. Не то это место, чтобы в героизм настоящего командира играть». «Я так не считаю», — я, не моргая, смотрел в глаза киборга. «А ты упрямый». «Ну, впрочем, для новичка простительно. Я сам таким был, пока сюда не попал». «Ладно, давай еще выпьем. За тех, кто не с нами». Пить не хотелось, но от такого тоста в армейской среде не отказываются. Я принял протянутый стакан и, молча кивнув, выпил. Обжигающая жидкость продрала до самых кишок. На голодный-то желудок, да неразбавленный вискарь. Черт, и даже универсальный рацион в рюкзаке внизу остался. Так бы закусил хоть. На Эйдосе перед нами задача стояла. «Выжечь гнездо с биореакторами», — внезапно заговорил Сандерс. «Помимо моих ребят, мне еще два взвода дали. Вот только разведка налажала, и там полноценная обитель оказалась, с лендлордом. В итоге парни так и остались там, в гребаных пещерах. Я один выполз. Без ног, на автодоке и морально-волевых. Выполз и запросил орбитальную бомбардировку. Меня успели эвакуировать, а за ребятами не пошли. Там только кратер здоровенный остался. Починили, казенные протезы выдали, наградили даже сначала. А потом отправили под трибунал, спихнув провал операции на меня. Приговорили к пожизненному. Отсидел полгода, потом появился гребаный полигон. Подал заявление на замещение наказания, и вот я здесь. Сандерс налил снова и выпил, не предлагая мне. «Тогда ты должен меня понимать», — проговорил я. «Понимаю», — кивнул глава клана. «Но и ты меня пойми. Парни пошли с этим твоим Блайзом и погибли. а он выжил. И не вернулся ко мне, а свалил, прихватив их снарягу. Мы его долго искали, ублюдка. И тут ты его притащил. Вот как мне поступить? Как считаешь? Я пожал плечами. А ты в этом со своей историей сходства не видишь? Я позволил себе смешок. Блайз тоже выжил единственным. Его тоже обвиняют в гибели группы. Может, ты бы его выслушал для начала? Может, и выслушал бы. Да только что мне обрубок жареный скажет-то? Усмехнулся в ответ Сандерс. Я, в отличие от него, не сбежал, а до конца выполнял поставленную задачу. Ладно, это все лирика. Хрен с ним. 5 миллионов кредитов. Что 5 миллионов кредитов? Не понял я. 5 миллионов кредитов и заберешь своего сталкера живым и здоровым. Увидев выражение моего лица, Сандерс развел руками. А что ты хотел? Ты знаешь, в какую сумму расходники для капсулы обойдутся? Да и у нее у самой ресурс не вечный. Так что решай. Я свое слово сказал. Я думаю, ты и сам прекрасно знаешь, что у меня такой суммы нет и быть не может. Да ладно! Хочешь сказать, ты со скульптора и Джаспера меньше снял? Меня бросило в жар. Ах ты, ублюдок! Так вот в чем дело, оказывается. Все это и внезапное откровение, и рассказ про жажду мести за якобы загубленных Блайзом бойцов — это всего лишь повод, попытка развести меня на кредиты. Так вот оно какое, боевое братство, мать! О чем ты? Не коси под дурачка, махнул рукой Сандерс. Только дебил не знает, кто завалил бугров третьего сектора и сколько мог с них снять. Так что не прибедняйся. Все у тебя есть. Я скрипнул зубами. У меня нет таких денег. Сдерживаясь, я покачал головой. И не предвидится. Да ладно, ухмыльнулся глава буревестников. Хочешь сказать, непотрошенными оставил? А вот Слай говорит, что когда они пришли и отыскали обоих уважаемых глав группировок, один из которых морфом по базе бегал, а второй с болтом во лбу в своей мастерской валялся, их браслеты оказались пусты, ноль на балансе. А такого быть не может. Слай говорит. Вот дерьмо. Сейчас я очень сильно жалел, что решился прийти в пятый форт. Сандерс, получается, контактирует со Слаем. У ворот Элис приняла запрос идентификации, то есть глава буревестников с самого начала знал, кто к нему пришел. Черт, чем дальше, тем больше мне это не нравится. Я не снимал лут с Джаспера, не до того было, а скульптор оказался пустым. Счет обнулен администрации полигона. Хм, странно, первый раз о таком слышу. Ладно, допустим. Но тогда на первый план выходит другая проблема. Как ты понял, наверное, я успел поговорить со Слаем. Мы вообще неплохо с ним общаемся. Так вот, он намекнул, что если мои парни тебя вдруг встретят, я могу стать богаче на 2 миллиона. Это если тебя передать живым. Если не получится, лям за голову. Хорошие деньги, как считаешь? Трижды дерьмо. Где-то я это уже слышал. Сначала скульптор, теперь Слай. Да я тут популярной личностью становлюсь. «Мне твое имя показалось знакомым», — продолжал между тем глава буревестников. «И, порывшись в памяти, я вспомнил, откуда я тебя знаю, и решил дать тебе шанс. Вот только ты от него настойчиво отказываешься». «Так вот во сколько ты оцениваешь боевое братство, да, Сандерс?» — горько усмехнулся я. «В 5 миллионов?» «Ну, не маленькая сумма, согласен. Наверное, ее достаточно, чтобы заглушить совесть». И тут Сандерс взорвался. «Да что ты знаешь о совести, урод? В то время как ты, сраный герой сраной федерации, позировал перед фотокамерами, мои парни гибли в пещерах Хейдоса. В то время как ты получал награду из рук президента, меня судили, как труса и предателя. И пока ты лапал цыпочек, красуясь побрякушками на груди, я сутками пахал на руднике, подыхая от отторжения говёных казенных протезов. Грёбаный ты глянцевый солдатик, дутый герой!» Я стиснул зубы, сдерживая рвущиеся слова. Если я отвечу, ничем хорошим это не закончится. Глава буревестников, поехавший, озлобленный на весь мир псих, от которого ожидать можно чего угодно. Посттравматический синдром, мать его. Одно неверное слово, и он попросту размажет меня по переборкам своего командного центра. Так что лучше сдержаться. Сандерс внезапно успокоился. «В общем, выбирай. Ты оставляешь Блайза здесь и сваливаешь, даже без стандартной оплаты за проход. Или ты переводишь мне на счет 5 миллионов кредитов и сваливаешь со своим гребаным сталкером, вылеченным и поставленным на ноги. Или ты отправляешься в каталажку, а я связываюсь со Слаем. И выбирать я тебе предлагаю только потому, что ты когда-то тоже таскал штурмовую броню. Думай». «Дерьмо», — проговорил я. «Смотри». Вызвав проекцию интерфейса, я отправил Сандерсу разрешение на доступ к балансу. Несколько секунд он всматривался в виртуальные цифры, а потом недоверчиво покачал головой. «Ну дела! Что, и впрямь скульптор пустым оказался?» «И впрямь», — кивнул я. «А Джаспера искать, как я уже сказал, было некогда. Нужно было ноги уносить». «Неожиданно, однако». Сандерс положил подбородок на стальной кулак, упертый в стол руки, и некоторое время задумчиво смотрел на меня. Потом, будто приняв решение, тряхнул головой. «Ладно, есть у меня одна мыслишка, но давай-ка мы с тобой сначала еще разок выпьем. Не против?» Я посмотрел в необычно синие глаза главы буревестников. «Это ж надо, как он быстро из состояния в состояние переходит, а? Угораздило же с психом связаться. Тут вообще нормальные люди есть или все такие повернутые?» «Ну давай», — пожал я плечами. «А как тут откажешься?»